Пальцы утонули в золотых волосах. Запах сводит с ума. «Дети мои!» — голос Вилдона вырвал из волшебного забытья. «Враги близко!» Я почувствовал, как внутренне изменилась Алиса. Любимая словно ушла, а ее место заняла убийца. Девушка оттолкнула меня, а я смотрел на Вилдона. Неужели в его руках частица Святого Креста? Глаз церковника звенел торжеством, его единственный собственный глаз пылал. За его спиной истинной тенью застыла Лилит. Они нашли ее и принесли сюда. Это наше спасение. Вот что сбил солдат с тумбы под зеленым бархатом. Золотое распятие, украшенное изумрудами и рубинами, с заключенным в него обломком потемневшего дерева. «Отец Томас», — заговорил я, размышляя, как же сдвинуть церковника с места. Кажется, он не собирается уходить. Я чту его священную силу, но медлить и оставаться здесь нельзя. По правде говоря, не верю, что реликвия сможет хоть чем-нибудь помочь. И пока еще тихо, мы должны добраться до перстня Бога Сына. Хотя бы попытаться это сделать. Клятва, что скреплена магией, легко меня не отпустит. «Нет, нет», — забормотал отец Томас и неожиданно рухнул на колени, опустив золотое распятие на пол пред собой. «Это великая реликвия, но она не поможет. Однако сила в ней заключена немыслимая. Нужно высвободить ее, и тогда на какое-то время я смогу сравниться по мощи с низверженным». «Чего же мы ждем?» — зарычал я. «Частицу Святого Креста нужно уничтожить», — негромко сказал Вилдон. «Сие вкупе с магией крови, что требуется в зачин этого греха, окончательно и бесповоротно отвернет меня от двуединого Бога. Я буду черен душой и проклят во веки веков, но пойду на все ради своей дочери. Инквизитор не сводит с меня взора. Ты понимаешь, Гард, кровь и песок, как же это знакомо». «Понимаю, святой отец, будем молиться за наши души». Он кивнул, пламя погасло в его оке. Как будто не очень-то поверил мне, но что я должен был сказать? «Мы будем молиться и делать все, чтобы избавиться от проклятий. Что ж, начнем». Вилдон поднялся, оставив золотой крест лежать на камне. «Как славно, что у нас есть жертва. Скажу святотатство, но, быть может, двуединый Бог благоволит мне всем черном деле». Да уж, таких слов от истого верующего инквизитора я не ожидал. Он обратился к магии, к колдовству некро. За спиной Томаса Вилдона появилась незримая для него самого, Лилит и Алисы черная тень, смутно различимая и для меня, но я увидел расправленные крылья, которые обхватили церковника. «Прости меня, отче наш», — произнес он, с грохотом, сорванная с петель, слетела запертая мной дверь. Внутрь зашла темная фигура. «Давно же не виделись, другие мои», — крикнул Ричард Тивилл, бездушный. Взвизгнула Лилит. «Гард», — взмолился Вилдон, — «задержи его, ради всего святого. А вы, пщери, помогите мне». Проклиная мир, всех богов и нежданно явившегося орнийца, я вытащил из ножен бракемард. Глава 34. Вор и убийца. Раскинув руки, словно в добродушном приветствии, в проходе меж рядов из лавок ступал тот, кто некогда был Ричардом Тивиллом, бароном острова Гонт, лейтенантом гвардии его королевского величества Герарда V и агентом палаты тайных дел. А нынче – нечисть. Хотелось верить, что приближается вовсе не друг, превратившийся в чудовище, а новая сущность, что вселилась в тело Тивилла. Кровь и песок, как жаль, что стрелы древнего бога не остановили эту тварь, хотя крик и бил без промаха. Быть может, Ричард нашел бы упокоение. Проклятие. Я не в силах именовать шагавшую ко мне нечисть иначе, чем старым именем. Крутанул кинжалом и качнул саблей, для верности, чтоб прочувствовать оружие, и кинул взгляд через плечо. Томас Вилдон нырнул за незримую линию из шести масляных ламп, в его высоко воздетых дланях золотое распятие с частицей Святого Креста. Алиса и Лилит волокут безвольного и окровавленного, но еще живого солдата. С мгновения, как тяжелую деревянную дверь снесло с петель, минуло несколько ударов сердца, только показалось, что прошло гораздо больше времени. Не вечность, но, Гард, вновь закричал церковник, прервав мои измышления. Мне нужно время. Сколько? Бросил я, не сводя взора с приближающейся фигуры Тивилла. Не знаю, но умоляю, дай мне его. Тогда забейтесь в угол, святой отец. Я не шутил. Пусть не намного, но сузится фронт, который надо держать. Благо инквизитор в кои-то веки послушал вора, метнулся левее и замахал теням рукавами рясы, чтоб тащили пленника к нему. Кровь и песок, за косыми крестами и шестью светильниками все одно слишком много свободного пространства, держать оборону одному даже около угла будет непросто. Я надеялся на помощь теней, хотя бы одной из них, моей возлюбленной. Опыта и умения с мечом у нее поболее, чем у Лилит. Сердце отсчитало еще несколько ударов. А, дьявол, я зло выругался. Ричард Тивилл появился, конечно же, не один. В нескольких шагах позади от него, держа в шести палых руках по фонарю, ступали два офицера. Голову даю на отсечение, иные. Следом орденский чернокнижник в рясе с опущенным капюшоном, с посохом, который венчало спиральное навершие. Не иначе, один из высших пожаловал. За ними в подземный зал входят еще великаны. Да к черту их. Против нас сейчас один очень сильный чернокнижник и двое колдунов из иного мира, искусность которых неизвестна, но они всяко опаснее громадных змеелюдов в черных плащах и с масками на мордах. Я не высматривал, сколько же их входит через раскуроченную дверь, потому как не сомневался, что сдержу любое число. После боя-то у внешней стены замка, отныне и я невероятно смертоносен. Слуга Люцифера и ключ его в наш мир, я проклят. А, в преисподнюю все мысли, кроме мыслей про магов, я должен бить первым. Рванул к стене, где еще держался пятачок вековечного подземного мрака, что терпел поражение и отступал под напором многочисленных фонарей и светильников, вторгшихся в его царство. Тьма еще оставалась в театре, я слился с ней, окунувшись в серую хмарь и бесцветный мир. Незримый, кинулся на врага. Не думая о Тивиле, бездушном, как его обозвала Лилит, я атаковал колдунов. Сейчас именно они главная угроза. Я проскочил мимо Ричарда, поймав его взгляд, словно он мог уследить за мной. Невероятно, он не должен был заметить. А впрочем, не до Тивила. Я вонзил саблю под сердце иного. Ужас, смешанный с неверием в собственную смерть, в его глазах за миг до того, как они остекленели. Но я не видел уже этого, вгоняя сталь Бракемарта под ребра второму офицеру. Следующий, чернокнижник с посохом. Он вскинул руки, как будто отмахивался от оседающих на пол мертвецов. Я взмахнул саблей, чтоб разрубить, как арбуз на ярмарке, накрытую капюшоном голову колдуна с вытянувшимся от страха ликом многомудрого старца. Сталь зазвенела от удара о сталь. Шпага Ричарда Тивилла, что вырос меж мною и чернокнижником, отвела удар сабли. Не всякая шпага осталась бы целой после столь мощного удара. Я вложил в этот выпад многое, ярости широкий взмах, но клинок арнейца выдержал. Проклятие! Откуда Тивилл взялся? Как увидел меня? Но он прямо предо мной, изводит взглядом нечеловеческих глаз с почерневшими белками без зрачков. Невозможно, однако бездушный, тут, прикрыл чернокнижника. Сталь звонко бьется о сталь, Бракемарт напирает, я наседаю с неистовством рассвирепевшего тигра, у коего увели из-под носа добычу, только орденский маг уже недосягаем. Шпага Тивилла соткала непреодолимую стальную стену. О, теперь его выпад, другой. Я принял на кинжал и отвел в сторону почти незамеченный укол. Поймал его в последний момент. Да на, получив взамен, арниец отвел и этот удар. Ответил сам. Я поймал его выпад на скрещенные кинжалы и саблю, попытавшись сцепить вражий клинок со своим оружием и, уведя в сторону, вырвать его из рук. Но Тивилл успел выхватить шпагу из почти сжавшихся стальных клещей. Он холодно улыбнулся, оценив мою попытку обезоружить, и сам ринулся в атаку. Тогда, на башне Черного замка, где довелось довершить бой с Тивиллом, я сражался на пределе сил, и думаю, что тогда арниец не ставил целью сразить меня, а только гнал наверх, где поджидал великий магистр с дюжиной приспешников Низверженного. Но сейчас по-другому. Нынче мы бились на равных. Бездушный, тот, кто присягнул возвратившемуся Богу, и я, склонившийся пред сатаной. Тогда у меня почти не было шансов, а теперь уничтожу сию нечисть, в которую превратился мой друг. Но чтобы я мог без силы Люцифера, проклятый пепел, ничего, озлившись, обрушил на арнейца вихрь ударов. Он попятился, позволив увидеть орденского чернокнижника, поднявшего посох, чье навершие озарилось белым сиянием. Оглушительный грохот, как небесный раскат, прогремевший прямо над ухом, и вспышка холодного белого света. Они обрушились на меня, отняв все прочее, что окружало. Даже схватку с нечистью в облике Ричарда Тивилла. Я обнаружил себя лежащим на животе и уткнувшимся лицом в камень пола рядом с красным крестом, что высится меж двух других. Изрядно шатбросило на пару десятков шагов, как беспомощного кутенка, швырнули в сторону. В голове гудит, с уголка рта потекла кровь. Серый туман исчез и черно-серый тона тоже. Подземелье осветилось рыжеватым живым огнем. Магия Низверженного, его белое, как будто пришедшие со снежной пустыни сияние вышвырнуло меня из укровища дьявольской тьмы. Попытавшись дотянуться до нее, я не почувствовал ничего, кроме пустоты. Кровь и песок, вспышка белого свечения выжгла из меня воровские дары. Проклятие, лишь бы ненадолго, ничего не получится без благосклонности Харуза и проклятой силы Люцифера. Вскакивать и продолжать бой я не торопился, арнийца тоже помяла, словно в кулаке гиганта, стоит на карачках, трясет башкой, но нет, встает, проклятый пепел, я заставил разбитое тело подняться на ноги, хвала Харузу, вроде бы цел, бездушный посмотрел на мага, позади которого, пораскидав невысокие лавки, застыли две дюжины змеелюдов, великаны в черных плащах, маг поднял левую руку и бездушный, спрятав шпагу в ножны, отступил к иномерцам. Орденский колдун говорить вздумал. А что там Томас Вилдон? Он и тени времени даром не теряли. Церковник, без повязки, опустил взор на жертву, застыв над головой бедняги-солдата, и держит над ним обращенные к лику несчастного ладони. Твердит что-то на незнаемом языке. Очнувшийся пленник мотает головой и мычит, не в силах закричать, только кляпа во рту нет, его заткнула черная магия некра. Тени держит солдата, прижав запястье к полу, чтоб не мог размахивать широко раскинутыми руками, хоть тот и пытался, но туловищем уже не дергает, как и ногами. Их свели вместе. Из-под сапог вырастает горящий светом возвратившегося бога белый круг с вписанной в него пятиконечной звездой. Пентаграмма. Ведьмина звезда. Она увеличивалась в размере с каждым ударом сердца, а на груди жертвы покоится золотое распятие. Довольно. Голос чернокнижника принадлежал старцу, полному жизни и отнюдь не сломленному годами. Я пришел со словом. Оглянувшись, я поймал умоляющий взгляд Алисы. Неверим, я первый приор ордена, имя мое Иргат. Маг перешагнул через труп сраженного мной офицера. «Не приближайся!» — крикнул я, ткнув в сторону чернокнижника острием сабли. «Хорошо», — легко согласился он. Остановился, поставив перед собой посох. «Великий господин послал меня». Негромкая речь, подхваченная колдовством, была отлично слышна любому в подземном театре. Откинув капюшон рясы, приор Иргат показал иссушенное годами худое лицо с короткой, зауженной к низу белой бородой и совершенно седые прямые волосы, опускавшиеся до плеч. «Зачем? Вот мне пришлось общаться чуть ли не криком. Первая кровь в тебе очень сильна, а еще мы ощущаем магию, что принес орк. Нурагом его звали, ты знаешь, где он?» Я с подозрением косился на великанов в стальных звериных масках и черных плащах Донативила, как будто покорно ждут, пока орденский приор выговорится. Но не забалтывает ли он, не готовится ли под прикрытием этого разговора неприятный сюрприз? «Ты услышал меня?» Снова оглянувшись, обнаружил, что светящаяся пентаграмма увеличилась в несколько раз, отчертив внешним радиусом границу, которая отделила Вилдона, Лилит, Алису и пленника от светильников на бронзовых треножниках, красных косых крестов, меня и приспешников низверженного во главе с высшим. Часть колдовской фигуры уходила за стены, меж коих в углу трепыхалось жертвенное подношение для темного ритуала. Одна из теней, моя Алиса, отступила от стражника, более удерживать его руки не нужно. Лилит же стояла над солдатом, расставив над ним ноги. Склонившись, она удерживала острие кинжала в паре тройки дюймов от подбородка солдата. Лезвие кинжала отбрасывало блики, сияющие фиолетовым. Стражник, с виду ничем не удерживаемый, лежал в позе распятого на кресте бога-сына. Он мог мотать головой и приподнимать плечи, но не более того, а когда вскидывался и почти касался зачарованного клинка, резко ронял голову на пол, как от укола боли. Инквизитор все так же застыл у головы жертвы. Золотой крест теперь в сложенных у пояса руках. С лица сорвана повязка. Я вздрогнул, заметив странно сосредоточенный взгляд безумца некра, который утратил неистовство и обрел спокойствие. Он внимательно рассматривал жертву. «Кто произносит сейчас заклятие? Вилдон или Ниакр? Мы начинаем». Томас вдруг перевел на меня свой взор. «Кровь и песок, это еще инквизитор». Я скорее не услышал сказанное им, а прочитал по губам. «Время нужно», — повторил церковник. «Не пропустите никого внутрь пентаграммы». Не отводя кинжала от лица обреченной жертвы, Лилит сняла с пояса меч и протянула его леди Кайлер. «Вижу, что вы задумали». Первый приор рыцарей Грааля возвысил голос. «Глупцы, одной бесполезной реликвии в выжившем из ума мире будет меньше. Но останетесь ли в нем вы, под его небесным сводом, потому как эти жалкие потуги просто смешны?» Чернокнижник и в самом деле рассмеялся. «Тебе, первая кровь, великий господин предлагает жизнь и свободу. Тогда будут жить и все, кто с тобой, они будут рядом. А если нет?» Замолкнув на три удара сердца, Приспешник возвратившегося бога молвил дальше с неприкрытой угрозой. «Если откажешься, то все равно будет жизнь тебя, да именно тебя, велено брать живьем, но не обязательно целым, а твои спутники умрут. Это могу пообещать, и горе им, если не погибнут в схватке. Так что, ты хочешь жить? Почему же нельзя выведать все секреты у живого мертвеца?» С вызовом выкрикнул я. Представил себя поднятым неупокоенным пред сияющими белым светом очами низверженного, и стало по-настоящему смешно. Некромантия, не для этого чертова бога, не по зубам ему, потому и я нужен не испустившим дух, да вряд ли из-за первой крови. Вон сколько у низверженного в прислужниках чернокнижников, в жилах каждого колдуна течет первая кровь. Нет, им нужно понять, откуда во мне след магии Нурадга. Не раскусили еще они, откуда веет чуждый им магический ветер. Почему ты смеешься? Потому что плюю на вас и вашего бога. Я тянул время, все же за пустыми словами оно течет, а не в бою. Но, кажется, сболтнул лишнее либо сказал нечто неправильное, пресекшие потуги Иргата на дипломатию. Не говоря больше ни слова, он натянул капюшон рясы и дважды стукнул посохом об пол. Я ждал, что великаны ринутся в бой в тот же миг, однако иные и Ричард Тивилл за спиной чернокнижника не шелохнулись. «Досчитаю до десяти», — заговорил маг, — «и это все время, что у тебя есть на раздумье, Николас». Алиса тихонько прикоснулась к моему плечу. Я сжал ее в объятиях, губы двух любящих людей соединились. На какой-то краткий миг мы растворились друг в друге, забыв про подземелье, богов и весь мир вокруг, но лишь на одно мгновение. «Николас», — шептала она, открыв глаза после поцелуя, — «не верь ему, низверженный, это чужой сон, который становится твоей жизнью. Я-то знаю, о чем говорю, потому что была сама не своя, когда служила ему против воли, и воля его слуг стала моей. Ты будешь не ты, а я не я. Лучше смерть, чем такое. Мы победим». Я легонько встряхнул ее поникшие плечи. «Победим, услышь меня». Алиса встрепенулась и улыбнулась, поправив прядь черных волос, выбившуюся из-под моей шляпы. Краем глаза я увидел, что великаны двинулись вперед, и прикоснулся к губам моей любимой на еще один краткий миг. «Мы победим», — теперь прошептал я. Длинные ресницы Алисы опустились, а когда она открыла глаза, в них воспылал злой огонек. Хвала Харузу, она не сдается. В следующую секунду мы разошлись, подняли оружие. Кинжал и прямая сабля в моих руках и два тонких меча у Алисы. В угол, где творит темное колдовство святой отец, мимо нас не пройдешь. Огромные фигуры приближались безмолвно. Они были вооружены странным образом. В правой шестипалой руке каждого, удлиненная кривая сабля, что выглядело чересчур тяжелой для обычного человека, а в левой, нечто напоминающее железный крюк. За первой шестеркой змеелюда вступали трое, у коих вместо сабель и крюков, сети. Ричард Тивилл обнажил шпагу и замер подле такой же окаменевшей фигуры старца в темной рясе, а великаны все ближе и ближе, они как злой рок, который я и Алиса обязаны превозмочь. Проклятый пепел, Бракимарт на кон, те трое с сетями не сводят с меня змеиных взоров, еще полтора десятка иных ступают следом, тоже в два ряда, по семь и восемь мечников. Тяжелые деревянные лавки разлетаются перед надвигающейся черной волной, как будто ничего не весит. Великаны с легкостью отпинывают их в сторону, высвобождая себе проход. Еще совсем чуть-чуть, и они окажутся на расстоянии выпада.